Я привыкла. Ты говорила, что, прожив несколько лет вместе, люди начинают ненавидеть друг друга, заранее зная реакции другого, устав от его привычек. А у меня, по-моему, наоборот. По-моему, я полюблю по-настоящему, когда узнаю о любимой все. На какую сторону она сделает пробор, какую рубашку наденет в такой-то день, какую историю расскажет в определенной ситуации. Вот тогда ко мне точно придет любовь. Перед рассветом, режиссер Ричард Линклейтер. Драгоценный человек, который с первых минут вашей любви стал таким родным и близким. В этом мире нет ничего глупее, чем бездумная трагедия, когда ты отталкиваешь человека, который тебя так хорошо знает и понимает, ради погони за новым волнением любви. В нашей жизни нет прекраснее и важнее цели, чем обретение этой тихой и понимающей любви. Если в долгих отношениях с по-настоящему любимым человеком ты начинаешь постепенно терять интерес, не получая ничего нового, я могу с уверенностью сказать тебе, какое бы новое душевное волнение ты ни искала, ты найдешь лишь еще большую опустошенность и все равно не сможешь получить желаемое. Если ты погонишься за новыми эмоциями, отринув привычное, однажды ты станешь сожалеть. И виноват в этом не тот, кого ты полюбила со всей нежностью. Виновата лишь твоя душа, что погрязла в бездействии привычного. «Я привыкла» не означает, что стало скучно из-за отсутствия чего-то нового. Эти слова выражают настоящую любовь, когда вы можете довериться друг другу, потому что знаете о своем партнере все. Вы понимаете друг друга настолько хорошо, что даже без слов чувствуете, что хотите сказать. У вас так много совместных прекрасных воспоминаний, вы так долго были вместе. Благодаря этим воспоминаниям двое постепенно становятся единым целым. Эта любовь сама по себе является бесценным и чудесным подарком. Так прекрасно и удивительно, держась за руки, идти по дороге жизни, уготованной судьбой. Не относись к привычности как к должному. Береги этот драгоценный подарок и относись к нему со всей сердечностью. В наших отношениях были недовольства и непонимания, но даже в пылу ссор мы не выбирали расставания. Мы оставались вместе, стараясь лучше понять друг друга. Благодаря этим усилиям любви мы, две незавершенные половинки, стали единым целым. Мы превратились в распустившийся цветок и сияли. Мы знали друг друга лучше, чем кто бы то ни было, безмолвно понимали чувства и боль, подставляли надежное и теплое плечо, становились утешением. Лишь то, что ты рядом со мной, помогает мне благодаря силе любви справиться с мучительными испытаниями этой жизни, пережить которые в одиночку мне не хватало смелости. Я вечно буду благодарен тебе, чтобы не воспринимать тебя, всегда дающую мне отвагу, как что-то привычное, чтобы свет нашей драгоценной любви не померк. С этой благодарностью в душе я старался стать для тебя источником радости. Эти усилия принесли нам лучшее понимание друг друга, призывая беречь еще больше. Мы стали драгоценными и сердечными людьми, каждый из которых не сможет жить без другого. Мы не сможем никогда отпустить друг друга, любя всем сердцем. Эта сердечная пламенная искренность всегда хранилась в потаенных уголках моей души, и впредь я буду делать все возможное, чтобы стать источником счастья для тебя». Я буду любить тебя вечно, одно лишь твое существование является чудом. Мы дарим радость не по принуждению, а потому что по-другому не можем, ведь мы любим. С этой самоотверженностью и заботой друг о друге аромат этой любви станет благоуханием цветка, который будет мирно цвести, никогда не увядая. Это редкая, но подлинная любовь, поэтому она такая уникальная. Вот почему я искренен и так страстно люблю жизнь». Если мы крепко держимся за руки, то я смогу пережить все трудности или непосильно тяжелые испытания. Если мы будем вместе развиваться, став единым целым, какой бы тернистой ни была дорога, я сумею пройти по ней с легкостью. Эту силу дает долгая привычная любовь. Какую бы дорогу ты ни выбрала, она станет воспоминанием о прекрасной любви. Благодаря этим чудесным воспоминаниям взаимное доверие и ответственность станут еще сильнее. Через эту убежденность, что ничто в этом мире не способно разлучить вас, вы будете вечно любить друг друга с ясным и глубоким пониманием, с теплотой утешения. Тогда фраза «я привыкла» станет еще более сердечной и драгоценной. Нужно еще больше ценить и оберегать свою любовь с благодарностью этому чуду.